Глава третья. Насунувшегося в шатер Трисея, она на первый взгляд не отреагировала. «Что, крысеныш?» — ухмыльнулся он. «Испугалась?» Он поставил перед ней тарелку с мясом и отошел на пару шагов. Дельфи не реагировала, только таращилась невидящими глазами в пол. Трисей постоял немного, смотря на нее, потом сделал глупость. Подошел и пнул девушку ногой. Она вдруг резко ее перехватила и выбила вторую ногу так, что эльф грохнулся на пол. Одно верткое движение, и нога воина хрустнула. Трисей заорал и перевернулся на живот. На его крик в палатку ворвались еще двое эльфов. Дельфи немедля схватила свой нож и кинулась на ближнего. Он полоснул ее наотмашь длинным мечом, но она успела увернуться и порезать ему руку ножом. Эльф, озверев от боли, ударил ее ногой и следом полосанул лезвием по бедру. В этот момент произошло что-то странное. Под лезвием сверкнула золотистая чешуя, по которой оно просто соскользнуло с кожи девушки, а потом исчезло. Оба эльфа изумленно уставились на Дельфи. Оставшийся позади воин протиснулся в этот момент ближе и уже собрался накинуться на девушку, когда раздался вопль Трисея. «Девчонку не кромсать! Риар голову за это оторвет!» Эльфы растерянно переглянулись, а Дельфи, наоборот, кинулась в атаку. Она действовала ножом с немыслимой скоростью. Неудачники пытались схватить ее за руки, но уже были испещрены мелкими и неприятными порезами. «Тресс, она нас тут порежет!» — взревел один из них. Трисей, валявшийся со сломанной ногой, попытался ухватить Дельфи снизу, но получил пинок в голову и теперь держался за нос. Ее снова полосанули длинным мечом по руке, пытаясь хотя бы выбить нож, но произошло то же самое. Сверкающая змеиная чешуя отвела удар. Эльфы совсем растерялись, а Дельфи, воспользовавшись заминкой, оттеснила их от входа и выскочила наружу. «За ней!» — орал Трисей гнусавым голосом. «Сам беги за ней!» — с ненавистью крикнул один из эльфов. «Ее ни мечи не берут, ни руками схватить нельзя. Так Риару и скажешь». Выскочив наружу, Дельфи рванула к соседней палатке, примыкавшей к лесу плотнее всего. На счастье беглянки, вокруг палатки никого не оказалось. Она обогнула ее и бросилась в лес. Ног она уже не чувствовала, но упрямо неслась сквозь деревья к степи. Пару раз скатившись кубарем с пригорков и снова подвернув пострадавшую ногу, вымазавшись в листве и пыли, она вырвалась из леса. Но и здесь оставаться она не собиралась. Затаившись у опушки на некоторое время и убедившись, что в степи все спокойно, она бросилась прочь от города. К вечеру Дельфи плелась по степи, еле переставляя ноги. Ее всю трясло от пережитого. Лишь одно успокаивало. Риар вряд ли за ней бросится. Ему не до этого. Обернувшись на Золотар, она решила, что отдалилась достаточно далеко, и опустилась в траву. С водой, к счастью, проблем в степи не оказалось, а вот еду пришлось поискать какое-то время. Пара утиных яиц и корешок сладкой степной луковицы пришлось съесть сырыми. Костер разводить было не из чего, да и опасно. Растянувшись на траве, кутаясь в куртку, Дельфи вдруг вспомнила о странной защитной магии, спасшей ее сегодня. Проведя рукой по запястью, где должна была кровоточить рана, И, не найдя ничего необычного, она села и вгляделась в горную цепь далеко на горизонте. «Зачем ты это сделал?» — прошептала она. «И что теперь делать мне?» Рано утром над степью встал туман, потом выпала роса. Дельфи брела по однообразной местности горной цепи. Усталость и голод способствовали мрачным мыслям. У нее были вопросы к Нагу. Что он с ней сделал и зачем? И вообще, как долго это будет действовать? А кроме того, за любую магическую помощь приходится расплачиваться. Это знает каждый. Ничего не происходит просто так, а защита такой силы и подавно. Чем она платит за такой подарок? И вообще, кто его просил это делать? Что ему нужно от нее? До храма она добралась уже ночью. Вымотавшись, она еле переставляла ноги. Храм выглядел не так приветливо, как когда она его покидала. Дельфи попереминалась с ноги на ногу рядом со ступеньками, но все же двинулась внутрь. Пройдя знакомыми коридорами, она увидела свет в дальнем зале. Заглянув в жилую часть храма, девушка замерла. Около бассейна горело множество свечей. Их свет отражался в воде, наполняя ее потусторонней чернотой. Дельфи осторожно ступила в зал и оглянулась. Нага нигде не было видно. В камине тлели угли. Она еще некоторое время прислушивалась к тишине храма, потом направилась к воде. Сбросив сапоги и усевшись на край ступеней, она опустила разгоряченные ноги в воду. Отблески от свечей причудливо играли на поверхности воды, странным образом успокаивая. Внезапно ее кто-то схватил за ноги и дернул. Дельфи с визгом соскользнула в воду и ушла в нее с головой. Но тут же ее подхватили на руки и подняли к поверхности. «Прости!» — рассмеялся Кростис. «Но я так обрадовался, когда увидел твои ноги в своем бассейне». Дельфи испуганно хлопала глазами и хватала воздух ртом первые мгновения. Потом пришла в себя и стукнула его кулаком в чешуйчатую грудь. «Я чуть не умерла от страха!» Кростис ухмыльнулся. «Пусти меня!» Раздраженно выдохнула она и поплыла к ступеням. Выбраться из бассейна было непросто. Ее ноги разъезжались и скользили. От его помощи она гордо отмахивалась. «Раздевайся!» — улыбнулся он. «Я принесу одеяло». Кростис резво выскользнул из воды, махнув хвостом, и устремился в свою комнату. Дельфи провожала его, надув губы. Но тут, когда он повернулся к ней боком, и отблеск от свечи скользнул по его коже, Дельфи заметила длинный розовый шрам от меча, как будто его полосанули с размаху по бедру. Она так и застыла, пялясь в пустоту комнаты, в которой он скрылся. Ее поразила догадка. Достав нож из-за пояса, она поднесла к нему запястье. Через минуту он показался с длинной повязкой вокруг талии и с одеялом в руках. В это мгновение Дельфи поднесла лезвие к руке и медленно повела его по коже. Все как и раньше. Под лезвием зазолотилась змеиная чешуя. Кростис замер и спокойно смотрел на то, что она делает. Дельфи медленно повернула голову, боясь увидеть подтверждение своей догадки. С его запястья из-под серебристого браслета капала струя алой крови. Вопрос о том, кто платит, стал неактуальным. Дельфи испуганно отбросила нож. «Что ты сделал?» — крикнула она. «Зачем ты так?» «Дельфи!» Кростис осторожно двинулся к ней. Она испуганно смотрела на него, отступая назад. Одним броском он схватил ее и прижал к себе. Она задергалась в его руках. «Нет, пусти!» «Дель!» Он пытался поймать ее взгляд. «Я не мог иначе!» Она вырывалась из его рук, а он безуспешно пытался ее к себе прижать и успокоить. Наконец он рыкнул и схватил ее за талию. Одним рывком забросив себе ее на плечо, он понес ее к камину. Дельфи брыкалась и рычала, но Кростис не обращал на это внимания, опустил ее на кровать и принялся снимать с нее мокрые вещи. Она уже не видела ничего привлекательного в его хвосте. Оказывается, им еще очень удобно держать жертву, пока его хозяин безнаказанно творит все, что ему вздумается. Оставшись нагишом, она села и скрутилась, обняв себя руками. Он осуждающе на нее посмотрел, потом собрал вещи и принялся раскладывать на камнях. «У меня был выбор. Дать тебе умереть?» Он одним движением руки разжег угли. «Либо не дать». Дельфи отвернулась от него, уставившись в стенку, по которой бегала золотистая рябь света от огня. «Уж прости, но я выбрал второе». Она опустила глаза. Он подобрал одеяло, брошенное посреди зала, и вернулся к ней. «Твоя новая судьба еще прозрачная и хрупкая, как молодой побег травинки. Если его не беречь, он сломается». Дельфи обернулась и мрачно кинула взгляд на второй шрам на его руке, предназначенный ей. Ей было совершенно непонятно теперь только одно. «И зачем тебе все это?» Она демонстративно проигнорировала протянутое ей одеяло и отвернулась. «Тебе стало скучно тут сидеть, и ты решил развлечься? Запер бы меня уже в клеточке, как домашнюю зверушку». Она еще не слышала ничего подобного. Он хлестнул хвостом по камням с такой силой, что они треснули. Дельфи резко обернулась, но было поздно. До нее долетели только брызги. Она подбежала к воде, но увидеть там что-либо было невозможно. Она села на камни, скрестив ноги, и схватилась за голову. Мыслей не было. Было просто больно и обидно. И страшно. Дельфи осознала, что ей было страшно за него. Куда он уплыл? А если он не вернется? Дельфи уронила голову на обе руки и заплакала. Вчера она потеряла своих сородичей, сегодня — Кростиса. Хоть бы он вернулся. Дельфи подняла заплаканные глаза на воду. Она еще волновалась, но уже не так бурно. На камнях становилось холодно. Она поднялась и направилась к огню, который, как ни в чем не бывало, горел и весело трещал угольками. Она подобрала одеяло и закуталась в него. Какое-то время она сидела на камнях и прислушивалась к воде. Но та была спокойна. Дельфи согрелась и незаметно для себя уснула. Утром Дельфи проснулась на кровати. Огонь горел вовсю. На вертеле рядышком с огнем была пристроена большая рыба. Кростис стоял спиной и смотрел на огонь. Дельфи тихо закуталась в одеяло и скользнула к нему. Он не шевельнулся. Тогда она шагнула быстро вперед, напугав саму себя, и прижалась к нему, обхватив руками его за талию. Он вздрогнул. «Я боялась, что ты не вернешься». Он молчал. «Прости меня». Она уткнулась лицом в его спину и закрыла глаза. «Ты тоже прости меня», — тихо сказал он и прикрыл ладонью ее руку. Я должен был тебе объяснить, Дель. Ты нужна мне». Он повернулся к ней, взял ее за руки и притянул к себе. Дельфи, затаив дыхание, смотрела в его глаза. «Я столько всего видел, пережил, и знаю, что мне иногда это все кажется неважным. Я забыл обо всех вещах, которые могут быть важны для тебя. Я слишком долго был один». Мрачно закончил он. Она смотрела на него, он на нее. Текли секунды. Она первая разорвала контакт их глаз и смущенно опустила взгляд на его грудь, на которой красовался замысловатый узор из черной чешуи с серебристым отливом. «И что мне теперь делать?» — задумчиво протянула она. «Для начала поесть», — усмехнулся он. «Я чувствую, как урчит у тебя в животе». Дельфи смущенно отшатнулась. «А потом я предлагаю тебе отправиться со мной в город изгоев». «Город изгоев?» Дельфи сгребла высушенную одежду и, прижав ее к себе, отправилась за камин одеваться. «Да». Кростис отвернулся снова к огню и перевернул рыбу. «Это стихийный город, жители которого не принадлежат никакому племени. У них сегодня ночью будет праздник. Я каждый год там появляюсь». Дельфи вышла уже в одежде, на ходу застегивая пояс. Он обернулся к ней и замер, восхищенно улыбаясь. Она стояла в солнечном пятне на полу, жмурилась от бьющего в лицо света и улыбалась в ответ. «Тебе идет», — сказал, наконец, он. «Больше, чем мокрый». Дельфи усмехнулась в ответ. После завтрака Кростис скинул остатки костей в огонь, а сам удалился в свою комнату. Когда Дельфи закончила завязывать сапоги, он возник рядом, готовый к пути. Одежда почти сливалась с цветом его чешуи. Набедренная повязка из кожи, кожаная куртка без рукавов, на запястьях кожаные браслеты. Длинные черные волосы перехвачены ремешком. За плечами висела походная сумка. «Готово?» Дельфи кивнула, рассматривая его новый вид. «Что?» — изогнул он вопросительно бровь. «Тебе тоже идет. Больше, чем мокрому», — чуть покраснев, ответила она. «Я не знала, что наги еще и путешествуют». Он рассмеялся, продемонстрировав длинные тонкие клыки спереди. Дельфи решила, что это путешествие с таким попутчиком не представляет для нее никакой опасности. «А что ты вообще знала о нагах, кроме детских сказок?» Продолжая улыбаться, спросил он. Дельфи смутилась. «Да уж», — пожала она плечами и тут же воспряла духом. «Но ты же расскажешь?» Они вышли из храма и направились вдоль горной цепи в противоположную от Золотара сторону. Наг передвигался очень быстро. Дельфи первое время за ним еле успевала. К полудню горная цепь пропала, и они ступили под тень деревьев. Привал сделали у озера. Пока Дельфи разводила костер, Кростис разделся и нырнул в воду. Через некоторое время, когда Дельфи уже заскучала и выпила свою порцию чая с малиновыми веточками, он появился с рыбой во рту. Дельфи без предупреждения отвернулась, пока он одевался. «Ты не можешь долго без воды?» — спросила она, поднимая рыбу с земли и ополаскивая в воде. «Могу. Но не хочу», — ответил он, выжимая воду из волос. «Это твоя порция, я уже съел свою. Люблю сырую». «Фу!» — улыбнулась она, вспарывая рыбке брюхо. Он рассмеялся. «Твой чай уже готов», — протянула она ему кружку, когда он приблизился к огню. Пока он грел руки об ароматную горячую кружку, Дельфи молча трепала тушку рыбки на вертеле, уставившись в костер. «О чем ты думаешь?» — спросил он. Она очнулась и вздохнула. «Я не знаю, что мне делать дальше. Такое ощущение, что меня действительно уже нет». Кростис нахмурился. «Дель, жизнь — самое прекрасное, что может быть. Поверь мне. И дай ей время. Она все расставит по местам. Порадуйся ей». Она грустно улыбнулась. Ее одолевали страхи не только из-за своего племени, но еще и из-за Риара. Что он сделал, когда узнал, что она сбежала? А если он станет ее искать? И, возможно, даже не побоится подойти к храму? А если он причинит вред Кростису? И снова из-за нее? Дальше их путь лежал через лес. Они уже никуда не спешили. Кростис рассказывал ей об океане, о его жителях и интересных случаях, которые происходили с ним. Дельфи настолько погружалась в атмосферу его истории, что теряла из виду тропинку, еле заметную в лесу, и даже пару раз споткнулась. За разговорами путь внезапно закончился. Начинало уже темнеть, когда откуда-то спереди им навстречу вышел незнакомец. Дельфи замерла за спиной Нага, рассматривая пришельца, но тот вдруг улыбнулся и радостно воскликнул: «Кросс!» Он кинулся к Нагу. Они тепло пожали друг другу руки. «Я уже испереживался весь. Ты обычно раньше появлялся, а?» Он удивленно вытаращился на Дельфи, выглядывающую из-за спины Нага. «Я понял. Фарвел, это Дельфи!» Улыбнулся в ответ Кростис. Фарвел протянул Дельфи руку. Она ее осторожно пожала и рассмотрела незнакомца поближе. Смуглая кожа. Одет он был по-дорожному в куртку из кожи и легкие штаны. И, в общем, все бы ничего, только на голове от лба закруглялись два рога, признаки демонической крови. Таких созданий называли тифлингами. «Ну, пойдемте!» Нетерпеливо воскликнул Фарвел. «Мы уже начинаем потихоньку». Он взял обоих под локти и повел через кусты. Через недолгое время их взгляду предстала поляна с шатрами разной величины и окраски. Посреди горел огромный костер. Народу тут было очень много. И при этом... кого только не было, даже темные эльфы. Дельфи прижалась к руке Кростиса, озираясь кругом, и он взял ее за руку. «А вот и последние гости!» — громко закричал Фарвел. «Кростис, старый змей!» — взревел кто-то справа, и к ним подскочил лесной эльф с перевязанным одним глазом. «Дополз!» — он обнял Нага и принялся пританцовывать. Еще несколько эльфов и эльфиек обступили пришедших. Все улыбались Кростису и задавали кучи вопросов, на которые он с улыбкой отвечал, не забывая представлять Дельфи. Она не верила своим глазам и ушам. Все они принимали Нага как старинного друга. Дельфи поймала себя на том, что восхищенно пялится на Кростиса, когда окрик Фарвела отвлек ее от этого занятия. «Ну, хватит! Дайте им дух перевести!» — мотал он головой. «Наговоритесь еще!» Он прихватил Кростиса за плечи и потащил через палатки к краю поляны. Наг еле успел ухватить Дельфи за руку. «Народу собралось еще больше!» — смеялся тифлинг. «Нашего брата прибывает! Скоро будем короля выбирать. Кстати, я буду голосовать за тебя». Кростис не успел возразить, как тифлинг затолкнул их в небольшую палатку. «Для тебя ставил, но, думаю, девочка твоя тоже поместится. если не будешь разваливаться на всю палатку со своим хвостом». Дельфи смущенно потупилась. «Да кто тут вообще спать собирается?» — воскликнул Фарвелл. «Короче, приводите себя в порядок и присоединяйтесь». Когда Тифлинг умчался, Кростис бросил свою сумку в углу палатки и потянулся. Дельфи осмотрелась. Шатер был небольшой и представлял собой, в общем-то, одну большую кровать, которая начиналась почти от входа. Сделана она была из толстого одеяла, покрытого простыней. «Пойдем», — кивнул Нак. «Можно я немного переведу дух?» — взглянула на него Дельфи. «Я найду тебя попозже». «Все хорошо?» Он поймал ее взгляд. «Да, просто немного устала. Ты слишком быстро ползаешь», — улыбнулась она. «Хорошо». Пожал он плечами. «Догоняй. Я надеюсь, тебе понравятся мои друзья». Когда он покинул палатку, Дельфи сначала села на край одеяла, потом легла и растянулась во всю длину. Но тут вдруг встрепенулась и, вытащив нож, стала смотреться в лезвие. Вроде ничего. Золотистые волнистые волосы были немного растрепаны. Белое личико с золотистыми веснушками, ярко-зеленые глаза, покусанные губы обветрились и неприятно ссаднили. Из каких это пор ее стало беспокоить, как она выглядит? Она убрала нож и уставилась перед собой. Для него. Она хочет выглядеть самой красивой для полузмея. Дельфи схватилась за голову. Потом горько усмехнулась. Вот уж и не думала бы никогда. Хотя... наверняка у Кростиса был выбор гораздо лучше. Даже Масаад была прекрасна. Сложно себе представить, каким совершенством должна быть та, кто составит ему пару. Дельфи совсем сникла, затянула пояс на штанах и вышла из шатра. Сумерками веселье начинало разгораться. Дельфи протискивалась между палатками, выискивая Кростиса и рассматривая собравшихся. Нак был прав. Кого тут только не было. Наверное, половины Дельфи не видела вообще никогда, только слышала. Всевозможные представители эльфов, темнокожие, коренастые, светлые, высокие, с надменно задранными носами, те же темные, которых Дельфи боялась до дрожи в коленках. Несколько из них обернулись на нее от одной из палаток и приветственно улыбнулись, на что девушка пришла в ужас и начала пятиться. «Эй, это же девочка нашего змея!» — послышался возглас за ее спиной. Она обернулась и увидела двух смуглых эльфиек. На вид те были наемницами. У одной за спиной висел лук и колчан со стрелами. Вторая была вооружена небольшим кинжалом на поясе. «Я Дильриана», — приветствовала ее темнокожая воительница. «А это Диара». Эльфийка с более мягкими чертами лица улыбнулась. «Я Дельфи», — улыбнулась она в ответ. «Пошли с нами», — взяла она Дельфи под руку. «Тут в палатке Киарана изумительное вино разливают. Только здесь можно попробовать такое. Он везет его с Иродоса». Дельфи слышала об островном государстве на юге. Все вкусное и необычное, что она когда-либо пробовала, было привезено из Замурского края. Ее спутницы оказались бойкими и шумными. Легко растолкав мужчин, они протиснули Дельфи к котелку с едой, вручили ей походную тарелку с кашей и стакан вина, а потом потащили к костру. Усевшись лицом друг к другу, девушки уставились на Дельфи. «Ну расскажи, как так получилось, что впервые за столько лет Кростис прибыл с девушкой?» — вздохнула Диара. «Да, такого и не помню», — воскликнула Дильриана и набила рот кашей. Дельфи пригубила вина и облизнула губы. Девочкам, похоже, всего-навсего срочно нужна была сплетня, а тем более на такую тему. «У нас с Кростисом сделка», — пожала она плечами. «Снабжаю его девственницами для ритуального поедания, а он мне предоставляет оружие для охоты. Ну и магией помогает». Девушки так и застыли с открытыми полными кашей ртами. Диара даже отставила свою тарелку подальше. «Мы думали, Кростис не такой», — пролепетала она. «Он такой, такой!» Дельфи невинно хлопала глазами, раздумывая, оторвет он ей голову за такую сплетню или только ухо. Эльфийки изумленно переглядывались, и Дельфи уже хотела сказать, что пошутила, но вдруг ее окликнул смутно знакомый голос. Она обернулась и увидела эльфа из своей деревни. Тот таращился на нее, как на призрак, не веря глазам. «Анс!» Отставив тарелку, она поднялась и застыла. Он, наконец, улыбнулся и схватил ее за руки. «Это правда ты?» Изумленно произнес он, рассматривая девушку. «Но как? Мы думали...» Он вдруг осекся и помрачнел. Его ладони сильно сжали ее. «Как ты спаслась?» «Меня спасли», — ответила Дельфи. Анс напряженно на нее смотрел, но перед его взором, очевидно, снова встала та ночь. «Что ты тут делаешь?» — решила отвлечь его Дельфи. «А что еще делать, Дель?» Он заозирался, потом махнул рукой. «Наши сейчас в Золотаре. Думают, поднимать восстание или нет?» «Я здесь встречаюсь с главами кланов наших друзей», — добавил он тише. «Черные выдвинули свои условия перемирия». Дельфи нахмурилась. Риар как раз собирался на переговоры, когда она сбежала. «Я знаю, все меня считают виноватой». «Даже не думай так», — горячо возразил Анс. «Эти твари, как трусы, подкрались ночью. Боятся вступать в честный бой». Молодой эльф сжимал ее руки. Его лицо горело гневом. «Пойдем со мной», — вдруг горячо выпалил он. «Это такое счастье, что ты жива». Дельфи аккуратно выпуталась из его рук. «Я здесь с другом. Он меня спас. От них. Поэтому пока не могу». «Вот как?» Поднял брови Анс. «Познакомишь?» Дельфи пожала плечами. «Я пока не вижу его, он ушел с друзьями пообщаться». Она закусила губы, представляя их знакомство. «А-а-а!» Разочарованно протянул Анс. «Ну, может, пойдем прогуляемся?» «Я пойду его все же поищу», — смутилась Дельфи. Анс пожал плечами. «Ладно, только не теряйся, хорошо? Я найду тебя позже». С надеждой смотрел он в ее глаза. «Хорошо», — махнула рукой девушка и развернулась было в сторону своих собеседниц, но их уже и след простыл. Дельфи взяла кружку с вином. Есть ей не хотелось. Да и уже и не пришлось бы все равно. На кашу позарилась местная собачонка. Девушка как раз размышляла, в какую сторону скрыться от одержимого местью эльфа, когда на ее талию кто-то осторожно положил руку. «Дель», — сказал ей Кростис в самое ухо, притягивая ее к себе. «Что ты наговорила девчонкам про меня и себя?» Дельфи испуганно обернулась к нему, но обнаружила в уголках его губ знакомую улыбку и смущенно улыбнулась в ответ. И тут же, бросив взгляд через плечо Нага, Дельфи увидела лицо Анса, который еще не успел далеко отойти, и теперь ошарашенно смотрел на них. Она выдержала его неверящий взгляд, потом спокойно отвела глаза и взяла Нага под руку. «Прошу тебя, только не убивай меня на глазах у всех, и я буду кричать и царапаться». Кростис рассмеялся и повел ее через палатки. Адельфи старалась не думать про Анса. Похоже, она только что поставила жирную точку в своей принадлежности к степному народу. По пути Дельфи все же призналась в содержании сказанного эльфийкам, чем вызвала очередной приступ смеха у Нага. Уже совсем стемнело. Костров стало больше. Они подошли к одному из них, рядом с которым сидел Фарвел и много незнакомого девушки народа. Все весело общались, пили вино. Кростис усадил Дельфи на траву, а сам улегся рядом, приподнявшись на локте. «А тут больше нет таких, как ты», — шепнула она ему на ухо. «Нет», — ответил он. Дельфи подмывала порасспрашивать на эту тему, хотя он явно не был настроен об этом рассказывать. И, кажется, подмывало ее именно то самое знаменитое вино, хотя она и выпила всего ничего. Девушка укоризненно посмотрела в свой бокал, но решила, что на самом деле более подходящего повода напиться не найти. И махнула рукой. Вино действительно было чудесным, а компания приятной. К ним подсел Фарвел. «Принцесса!» — заговорщически шепнул он. «Так где тебя взял этот хитрый змей? Там еще есть?» Дельфи сначала улыбнулась, потом помрачнела. «Не расстраивайся», — поспешил отвлечь ее тифлинг. «Всех сюда приводит далеко не самая легкая судьба». Дельфи отхлебнула еще вина. Голова уже немного кружилась. «А ну и гори огнем этот золотар со всеми эльфами вместе взятыми», — подумала она. Собравшиеся у костра без конца о чем-то разговаривали, смеялись, пили вино. Кростис и Фарвел обсуждали обстановку в горах на севере, переселение эльфов и к чему это может привести. А Дельфи просто смотрела на Кростиса. Ей нравилось наблюдать за ним все больше и больше, за его наклоном головы, за улыбкой и приподнятой бровью. Затем, как поднимается его грудь на вдохе, Дельфи тряхнула головой и посмотрела на пустой бокал. Кажется, второй по счету. Незаметно перевалила за полночь. Отовсюду начинала литься музыка. «Так», — хлопнул Фарвел себя по колену и повернулся к Кростису. «Старик, я пошел. Благодаря шутке твоей прекрасной девочки на меня сегодня небывалый спрос». Тифлинг весело им подмигнул и ушел. Дельфи подняла глаза на Кростиса, и тот ей улыбнулся, блеснув клыками. «Ой!» Она на четвереньках подползла к нему. «Кажется, я зря выпила второй бокал». «Это быстро пройдет», — утешил он ее, помогая усесться рядом. При этом молодые люди продолжали расходиться. Тут и там мелькали уже полураздетые девушки, из палаток стали доноситься хихиканья. Музыка теперь уже состояла из одного трепетного и страстного барабана. «Так пошли!» — вдруг скомандовал Наг, ставя Дельфи на ноги. «Тут сейчас начнутся безумства». Она с трудом поднялась и оперлась на его локоть. Он пытался ее вести, но она постоянно спотыкалась и даже пару раз наступила ему на хвост. Тогда он рыкнул, подхватил ее на руки и понес прочь в лес. «Кростис, я могу ходить!» — протестовала она. «Не брыкайся!» За их спинами раздался одобрительный вопль группы молодых эльфов, еще распивающих вино у соседнего костра. «А куда ты меня тащишь?» «Ритуально пожирать», — ухмыльнулся он. «Тогда тебе не повезло. Я уже не девушка. Поэтому поставь меня на место». «Для тебя я сделаю исключение», — ответил он, продолжая уносить ее от поляны. Она притихла у него на груди и закрыла глаза. Впереди раздался шум воды. Через какое-то время он усадил ее на сплетение корней около лесного озера. «Прости!» — виновато протянула она, разлепив тяжелые веки. «Не стоило мне вино пить!» «Прекрати! Ты очень милая!» — улыбнулся он. «Иногда нужно расслабиться. Купаться будешь?» С озера дул прохладный ветерок. Дельфи поежилась. «Нет, мне холодно. Я тут посижу». Дельфи уложила голову на корни так, чтобы видеть звезды сквозь листву на небе. Через некоторое время раздался тихий всплеск. Вдали все так же играли на барабане. В листве пели сверчки. Она прикрыла глаза. Ей было хорошо, несмотря ни на что. Но понежиться в легкой пьяной неге ей не дали. Кто-то схватил ее за руку и требовательно потянул на себя. Она вскинула голову и с трудом навела резкость на лице своего мучителя. «Пойдем быстрее!» Он уплыл. Встревоженный Анс пытался поставить ее на ноги. «Дельфи!» «Пусти меня! Я никуда не пойду!» проговорила она слегка заплетающимся языком и вцепилась в корни. Анс, непонимающе, замер. «Ты что? Это же Нак! Что он с тобой сделал?» воскликнул он. «Я следил за тобой весь вечер, а потом, когда он понес тебя в лес, я вообще не на шутку перепугался». Дельфи видела, что он искренне за нее взволнован. «Я не пойду с тобой, Анс», — спокойно сказала она. «Он мой друг. Теперь только он». Она тяжело вздохнула, читая во взгляде парня лишь изумление и неверие. «Я пыталась вернуться в деревню несколько дней назад», — хрипло проговорила она. «Еле ноги унесла. Они считают, что темные из-за меня подожгли все». Анс хмуро внимал. «Так нельзя, Дельфи», — помотал он головой. «Нельзя вот так вот бросить своих». «Попробуй меня им вернуть», — устало пожала она плечами. «Меня бы убили, если бы не Кростис». Анс уставился напряженным взглядом в землю, пытаясь принять услышанное. Но тут из воды показался Нак. Эльф испуганно посмотрел на него и машинально загородил от него Дельфи. Но она обошла его и, подойдя к воде, подала Нагу его повязку. Кростис приподнялся из воды, обмотал тканью бедра и приблизился к Дельфи. Вместе они красноречиво уставились на эльфа. Тот еще некоторое мгновение хмуро смотрел на девушку и ее спутника, потом опустил плечи и направился прочь. Когда он скрылся в темноте, Кростис повернулся к поникшей девушке. «Ну вот, оставил тебя одну на несколько минут. Чуть не увели», — притворно посетовал он. «Я хочу еще вина», — насупившись, проговорила она и немного качнулась. Кростис подхватил ее под руку. «Тебе уже хватит», — мягко возразил он, подхватывая ее и под вторую руку. «Ты мокрый и холодный», — поежилась Дельфи, когда ее живот прижался к его. Она подняла на него глаза. Его радужки слегка светились в темноте золотистым светом, и вообще он был очень притягательным. Прикрыв глаза, она потянулась к нему. Нак усмехнулся и покачал слегка головой. «А тебе в детстве не рассказывали, что страшных нагов просто так целовать нельзя?» прошептал он ей на ухо, и по ее коже побежали мурашки. Дельфи разлепила глаза и изумленно на него посмотрела. Но нетрезвая легкость в голове требовала приключений. Хорошо, когда терять уже нечего. «А как можно?» — копируя его интонацию, спросила она. Он улыбнулся и наклонился к самому ее уху вновь. «Нужно согласиться стать его невестой». Дельфи внезапно рассмеялась. «А если ты паршиво целуешься?» «Поверь мне, тебе понравится». Он притянул ее к себе и сложил руки у нее на талии. «Я хочу, чтобы ты стала моей. Я хочу быть твоей новой судьбой». Дельфи изумленно подняла на него глаза и тряхнула головой. «Кростис!» Начала было смеяться она, потом нахмурилась. «Шутки не твое призвание. Продолжай улыбаться так, как только ты умеешь это делать. Глаз не могу оторвать». Его губы растянулись в улыбке. Он выжидательно смотрел на нее и красноречиво молчал. И до Дельфи начало доходить. «Ты что, не шутишь?» — хрипло проговорила она. «Шутки не мое, ты права», — пожал он плечами. Дельфи сдвинула брови, соображая. Кажется, она даже протрезвела. «Ты хочешь, чтобы эта пьяная...» — она подергала себя за ворот курточки. «Отвергнутая своим народом, малопривлекательная особа стала твоей невестой?» «Я не согласен ни с одним словом, но да, хочу», — не моргая глазом, ответил он. «Кростис, сколько тебе зим?» — спросила она. 850, — тут же ответил он. У Дельфи подкосились ноги, и она села на землю. Он опустился рядом. «И как часто ты выбираешь невесту?» «Раз в 300 зим?» — прищурила она один глаз, считая в уме. «Дельфи», — мягко сказал он, — «во-первых, по нашим меркам я просто взрослый мужчина, а во-вторых, я никогда еще не был ни с кем связан подобным союзом. Я тщательно выбирал». Дельфи недоверчиво хмыкнула. Ей казалось, что она шнурки для походной сумы и то тщательнее выбирала. Он взял ее руку в свою и расправил свою ладонь, продевая ее пальцы между своими. Девушка зачарованно за ним следила. Какими же разными были эти две ладони! «А кто та, которая лежала на твоей постели, когда мы вернулись из моря?» Зачем-то спросила она. Кростис еле уловимо напрягся, но на вопрос все же ответил. «Это моя невеста, которая была выбрана для меня моими родителями». Дельфи задумчиво шевелила своими пальцами в его руке. «Ты тоже будешь отвергнут своим народом, если не выберешь ее?» — спросила она. «Я давно отвергнут», — равнодушно ответил он. «Я веду образ жизни, неприятный моим племенем». Она вопросительно посмотрела на него. «Ты многого не говоришь». Он смотрел на нее совершенно серьезно. «Дель, я расскажу тебе все, что захочешь знать. Обещаю». Она улыбнулась в ответ. Пока что знать ей ничего не хотелось. Она снова потянулась к его лицу. Он отстранился, вопросительно приподняв бровь. «Если не поцелуешь, я даже не начну думать», — промурлыкала она, закрывая глаза. Он улыбнулся, принимая вызов. Она ждала. Еще мгновение, и она почувствовала, как он приблизился к ее лицу. Сердце начало набирать скорость. Сначала он осторожно коснулся своими губами ее губ, как будто пробуя на вкус. Потом опустил ей руку на шею и очень нежно стал ее целовать. В этом поцелуе не было сильной голодной страсти, которая скорее испугала бы. В нем было обещание. Его обещание сделать все, чтобы ей не нужно было никуда больше бежать. Обещание защитить от всего мира, если будет нужно. И еще просьба — остаться с ним. Она открыла глаза и посмотрела на него, когда он отстранился. На его лице не было привычной улыбки. Он смотрел на нее как-то по-особенному, по-новому, как и она на него. «Я ничего не поняла. Можно еще раз?» — прошептала она, подаваясь вперед. «Тогда ты получишь еще и первую брачную ночь в придачу, потому что я уже не смогу остановиться», — прошептал он, сдерживая искорки улыбки в уголках губ. Она обескураженно попыталась отодвинуться от него, но он подхватил ее на руки и понес к лагерю. «Я разучусь ходить», — проворчала она. «Мой хвост на сегодня исчерпал запас прочности», — усмехнулся он. «Так будет быстрее. Скоро пойдет дождь». Она прислушалась, но приближение стихии не заметила. «Мне можно подумать над твоим предложением?» — спросила она, переводя на него взгляд. «Подумай». Дельфи не видела выражения его лица в темноте в этот момент. В лагере уже было тихо. Кое-где в палатках горел свет, кто-то еще сидел у костров. Их палатка находилась на окраине лагеря, поэтому они в нее проникли, избежав постороннего внимания. Сразу же пошел обещанный Нагом дождь, потушив все ночные беседы. Кростис уложил ее на одеяло и отвернулся в ожидании, когда она разденется. Потом улегся рядом. Она придвинулась к нему осторожно, и он ее обнял. Вместе они слушали, как по палатке барабанит капли. «Кростис, мне очень хочется сказать тебе «да». «А я уже настроился на сотню зим ожидания», — ухмыльнулся он над ее макушкой. Тогда она отстранилась и повернулась к нему. «Зачем я тебе?» — серьезно спросила она. Он на секунду прикрыл глаза, потом посмотрел на нее. Жидкий огонь в его радужках, казалось, вот-вот выплеснется через край. «Я очень долго тебя ждал», — серьезно ответил он, не спуская с нее глаз. «Почему я?» — настороженно прищурилась она. Он задумался на какое-то мгновение. «Рядом с тобой я перестал просто отбрасывать тень. Я сам стал солнцем, Дель», — наконец ответил он. «У моего народа такой дар считается самым дорогим». Она молчала, зачарованно слушая его. Суть его слов, таких простых, казалась просто непостижимой. «Внутри должно быть солнце». Он провел пальцем по ее животу. «Когда оно рождается, ты это чувствуешь и не сомневаешься». Она чувствовала, что от его прикосновения к животу действительно что-то внутри рождается, но совершенно не была уверена, что это солнце. Пряча стремительно краснеющее лицо в одеяло, она смущенно закусила губы. «Сопротивляешься, правда, иногда?» «Некоторое время», — покачал он головой и задумался, словно что-то вспоминая. Она придвинулась к нему и уложила голову ему на грудь. Его сердце снова билось рядом. Она прикрыла глаза и вслушалась в его биение. Спокойно, ровно. Это была самая приятная музыка, которую она когда-либо слышала. И было странное ощущение, что она ее уже где-то слышала и любила больше всего на свете. «Хорошо. Я скажу тебе «да», я согласна». Он прижал ее к себе сильнее и уткнулся лицом в ее волосы. «Спасибо», — прошептал он. А Дельфи вдруг почувствовала, что весь мир перевернулся вокруг нее. Появился потерянный смысл существования, как будто сошлись разбросанные куски головоломки. Она сказала ему «да».